У нас покупает Дмитрий Шостакович. Глава 22. Максим. И еще об окулистах. Это семейное предание. До войны отец поехал с концертами в Турцию и там заказал себе очки. Через 2 дня пришел, заплатил деньги. Мастер ему говорит: «Я вам такие замечательные очки сделал. Спасибо». Тот опять: «Смотрите, какие очки! Вот я их швыряю, и они не разобьются». Он ударил окуляры об пол, и они остались целыми. Отец говорит: «Спасибо, но они мне не для этого нужны». Тот не дает и снова заявляет: «Я сейчас их еще раз брошу, и опять с ними ничего не будет». Еще удар, очки не разбились. «И в третий раз я их ударю», — вскричал мастер. И тут же стекла разлетелись в дребезги. Глава 23. Галина. Я помню, как у нас на даче в Комарове гостил Митя Солертинский. Он был старше нас с Максимом, учился на 1-й пятерке, и наши родители ставили Митю нам в пример. Его покойный отец, известнейший профессор-музыковед, был самым близким другом нашего отца. В свое время Шостакович весьма болезненно воспринял безвременную смерть Солертинского. Максим. Я почему-то не помню, как Митя гостил у нас в Комарове, но я дружу с ним очень много лет. Он долгое время был директором Большого зала Петербургской филармонии, а способности он, конечно же, унаследовал от Ивана Ивановича. Наш отец рассказывал о своем друге вещи невероятные. Солертинский, например, читал не как все люди по строчкам, а, глядя в книгу, воспринимал целиком всю страницу. И память у него была феноменальная. Он знал не только свой предмет — музыку, но и литературу, философию, всеобщую историю. Дмитрий Шостакович. Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Солертинский. Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Солертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: «Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?» Он ответил: «Нет, совсем не трудный». «А что у вас спрашивали?» «Ну, вопросы были самые простые. Зарождение материализма в Древней Греции, поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций, английские философы 17-го столетия и еще что-то». Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху? Шостакович. О времени и о себе. Москва. 1980 год. Страницы 111-112. Максим. В качестве анекдота отец вспоминал такую историю. Солертинскому довелось выступать перед аудиторией каких-то краснофлотцев. Один из этих морячков задал ему вопрос: «Правда ли, что жена Пушкина жила с Николаем II?» Вопрошающий перепутал последнего российского царя с его прадедом Николаем I, при дворе которого блистала жена великого поэта. Иван Иванович ответил на поставленный вопрос с исчерпывающей точностью: «Даже если предположить, что Наталья Николаевна Гончарова в первом замужестве Пушкина до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий император, великий князь Николай Александрович, чрезвычайно рано развился, этого не могло быть, поскольку Наталья Николаевна скончалась в 1863 году, а Николай II родился на 5 лет позже, в 1868. Глава 24. Галина. Мы с Максимом мчимся на велосипедах по комаровским дорожкам,